Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Еще раз с прошедшими вас праздниками, дорогие радиослушатели. И, наверное, к концу рождественских праздников в нашей стране происходит одна общая вещь. Мы начинаем испытывать разочарование в пьянстве. Ну, согласитесь, это именно так. И, может быть, сейчас самое время поговорить о том, что пьянство подменяет. Что такое настоящий, подлинный экстаз, к которому мы стремимся, когда первый, второй, третий, четвертый раз поднимаем бокалы. Что это за чувство, до которого хочет добраться человек, но никак не может этого сделать? И для простоты предпочитает и во время праздников не любоваться прекрасным, а пить. Что такое настоящий экстаз? Вот тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Наш телефон 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Чуть-чуть музыкального экстаза. Серебряные нити. Ровно 125 лет тому назад, в январе 1890 года, на русском языке вышла книжка итальянского профессора, антрополога и одного из основателей научной психологии Паоло Монтегаццо. Эта книжка называлась «Экстазы человека». И за 125 лет, ну, в общем, помнят ее ныне только книголюбы. Однако, как бы нам ни помешало вспомнить эту книгу. Профессор Монтегаццо 125 лет назад описывал, что такое подлинный экстаз, его отличие от гипноза, наслаждения и опьянения. Он описывал экстазы материнской любви, экстазы любви ребенка, экстазы дружбы, религиозные экстазы, экстазы любви к Отечеству. Большая глава этому посвящена. Он описывал эстетические экстазы, экстазы, которые человек испытывает при виде картин природы и произведений искусства. Он описывал экстазы, вызываемые цветами. Наверное, совсем забытый вид экстаза. Я имею в виду живые, настоящие цветы. Конечно, он описывал музыкальные экстазы и экстазы мысли. Он описывал экстазы человеческой фантазии, а в них бездны, глубины и высоты. Он писал о ничтожном и о громадном фантастических полетах во сне и наяву. Он описывал экстазы красноречия. Он описывал экстазы красноречия блаженного Августина. Он описывал экстазы оратора и экстазы его слушателей. Он описывал экстазы борьбы и могущества. Он описывал экстазы творчества от Моисея до Дарвина. А в конце книжки, в самом-самом конце, он писал, по-моему, абсолютно потрясающие слова. Книжечка эта у меня в руках, и я процитирую с вашего позволения. «Не будем же посылать проклятий жизни, если она способна одарить нас столькими аффективными, эмоциональными, эстетическими, интеллектуальными экстазами. В жизни каждого человека бывают минуты, которые стоят столетий, и воспоминания о которых наполняет сладким блаженством всю нашу жизнь. Не будем проклинать никаких экстазов, ни религиозных, ни интеллектуальных, ни мистических, ни эмоциональных. Преклоним колено пред всеми высотами. И если мы не в состоянии взобраться на все вершины, то будем хотя бы созерцать их влюбленным оком из глубины долин. Не будем проклинать никаких экстазов и не станем завидовать тем, которые их испытывают. Будем лучше искать их самостоятельно, потому что каждый из нас способен взобраться на какую-нибудь вершину мысленных Альп. Ни одному человеку никогда не было отказано в солнечном луче или в часе его собственного экстаза. Природа создала нас столь различными по цвету и силе, по уму и красоте. Протянем же друг другу руки, заключим, послушайте, как прекрасно, заключим священный союз нравственного альпинизма и позаботимся о любви. Любовь, которая заключалась бы в обожании идеала духовной высоты. Конец цитаты. Но ведь действительно, если жизнь способна одарить нас минутами экстаза. Может быть, мы не будем слать ей столько проклятий. И, может быть, тогда жизнь каждого из нас станет хоть чуточку лучше. Потому что, может быть, если мы не умеем чувствовать и понимать, что такое экстаз, то тогда мы и прибегаем все больше и больше исключительно химическим формам удовольствия. Вот что наша постоянная радиослушательница Екатерина сказала об экстазе. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Я посмотрела в интернете, что такое религиозный экстаз. И очень часто путают с религиозным иступлением. Последнее – это когда человек повторяет заученные действия. Например, в иступлении отдает поклоны. А вот религиозный экстаз может выглядеть как танец. Начало цитаты. В экстазе танцуют, тело движется спонтанно, по силовым линиям, а не по заранее известному рисунку. Религиозный экстаз наступает, когда человек взламывает рамки рацию и возвращается к своей истинной природе. Он в этот момент не отделен от мира, он всем своим существом ощущает его сакральную сущность. Божественное начало пронизывает его и руководит им. Конец цитаты. Это ощущение мне знакомо по занятиям ушу, на которые я ходила в 90-е годы. У нас в конце занятий после физических нагрузок и дыхания некоторые практиковали такие танцы. Тренер очень громко включал красивую музыку, какую-то кришнаитскую. Некоторые женщины пытались двигаться, отключая ум. Каких-то духовных целей, получения откровений и тому подобное, мы не преследовали, просто учились отключать ум. Многие из нас имели интеллектуальные профессии, и мы приходили на тренировки после работы с загруженными головами от забот и хлопот до переваривания какой-то нескончаемой вереницы проблем. Не на всех тренировках я могла достичь эффекта отключения головы, но если у меня получалось, я шла домой полностью отдохнувшей и подзаряженной новой энергией, которая помогла пережить непростые 90-е годы. Ну вот, в общем, понятно, и я думаю, что Екатерина это знает, что, вообще говоря, отключение головы, если им очень увлекаться, может стать вредным. В химическом или не в химическом виде оно все равно превращается во что-то наподобие наркотика, если не имеет цели. Потому что так устроена человеческая жизнь и экстаз человеческий, что опустошение этой головы, как, собственно, и говорит Екатерина, человеку нужно тогда, когда он много и напряженно этой самой головой работает. Вот тогда в экстатическом опустошении головы действительно можно вдруг обнаружить новую мысль. Вся беда, наверное, заключается в том, что мы очень любим заниматься опустошением головы непосредственно ради опустошения головы. В общем, совсем не задумываясь о том, ну, так ли она у нас плотно наполнена, эта самая голова или душа человеческая, для того, чтобы возникла необходимость ее отключить. Ну, впрочем, вот что рассказала об экстазах наша постоянная радиослушательница Женя. Доброй ночи. Поздравляю всех с Новым годом. По поводу сегодняшней темы. Экстаз в переводе с греческого – выход из статики. То есть нечто статичное при этом как бы разрушается. У индийского мыслителя Кришнамурти в записных книжках есть такая запись. Цитирую. «Разрушение жизненно важно. Не разрушение зданий и вещей, а всех психологических приспособлений, защит, богов, верований, зависимости от священников, прошлых переживаний, знаний и так далее. Без разрушения всего этого не может быть творчества и созидания». Только в свободе происходит созидание. Другой не может разрушить эту защиту за вас. Вы сами должны отторгать и уничтожать ее своим самопознанием. Революция, социальная или экономическая, способна изменить только внешние состояния и обстоятельства, в расширенных или в суженных пределах, но это всегда будет оставаться внутри ограниченного поля мысли. Для полной революции мозг должен полностью отбросить весь свой внутренний скрытый механизм авторитета, зависти, страха и тому подобное. Конец цитаты. Речь идет о разрушении психологических статичных конструкций. И тогда, по словам Кришнамурти, проявляется то необъятное, неизмеримое, что не имеет названия. Все мы хотя бы раз в жизни это состояние испытывали, по крайней мере в детстве. Безусловно, бывают в жизни человека встречи, которые этому способствуют. Опьянение алкоголем или химическими веществами представляет собой неудачную попытку это состояние снова пережить. Например, Кришнамурти беседует с человеком, обычным, ничем не примечательным, который внезапно испытал экстатическое переживание и хотел во что бы то ни стало это состояние снова вернуть и повторить. И для этого он пробовал принимать наркотики. Но от наркотиков он получил только бледный суррогат самого переживания. То есть этот человек создал у себя в памяти некую статичную модель экстаза, основанную на своем прошлом переживании. Он не хотел от этой модели отказываться, а наоборот, хотел испытать это состояние снова и снова, и тем самым еще больше укрепить и зафиксировать эту модель. Кришнамурти объяснил ему, что пока он держится за эту статичную модель, никакого нового экстаза и озарения быть не может. Возможно, дело в статичных моделях, но вот этот самый человек, который беседовал с Кришнамурти, он ведь в действительности использовал экстаз только лишь как удовольствие. Вот эта самая попытка использовать экстаз, а, наверное, самый правильный перевод этого слова – выход за свои собственные пределы, выход за пределы своей обусловленности. Действительно, как говорит Женя, выход к свободе. Но проблема вся заключается в том, что этот выход, как мы уже только что сказали, должен быть нужен зачем-то. Иначе там, на свободе, вместо творчества, человек может чего-нибудь натворить. Вот эти два слова «творить» и «натворить», как две стороны одной медали, посредине которой, если хотите, находится экстаз. Но дело не только в этом. Дело в том, что вот эту статичность, этот повтор является и разочарование в этой статичности, наступающее периодически, возникает как раз из-за того, что человек пытается использовать экстаз, ощущение безумного наслаждения и радости, которое вдруг охватывает его при виде чего-то, во время встречи с чем-то или с кем-то, исключительно как источник удовольствия. Только для этого ведь его хочется повторить. И вот это повторение раз за разом постоянно приводит к разочарованию, потому что сила экстаза, к удивлению человека, пытающегося его повторить, начинает слабеть и слабеть, как слабеет сила любого наркотика. Наверное, все-таки главная проблема заключается в том, что экстаз, эти редкие моменты, когда вдруг человек может покидать пределы отпущенного ему жизнью, судьбой, его собственными поступками, его родителей, его государством, его образованием, человеку нужно использовать для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы создать что-то свое, для того, чтобы совершить некоторое духовное усилие. А человеку не хочется совершать усилий. Ему хочется расслабиться. Ему кажется, что он достаточно усилий совершил на работе, в той самой жизни. И он пытается использовать экстаз, даже тот экстаз, который он получает тем самым путем, который я перечислял. То есть тот экстаз, который он получает в театре, на концерте, при виде природы, он все равно пытается его использовать только лишь как отдых, только лишь как удовольствие, а не для того, чтобы работать. работать. Ну, кстати говоря, в наших разговорах есть еще один такой задний план, что ли, или задний фон, потому что, как наша подложка, которая, музыкальная подложка, которая тихонечко звучит за моим голосом. Вообще говоря, Женя говорит о том, что экстаз – это разрушение всей обусловленности. И вместе с тем, это не совсем так. Я потому для иллюстрации экстаза ставлю каверы Маккартни, что удивительную вещь, но в самом состоянии экстаза, в тех мыслях и ощущениях, которые приходят в этот миг, человек должен что-то узнать. Он должен почувствовать что-то для себя знакомое. И экстаз – это что-то, что появляется как будто из воспоминания. Вот для иллюстрации еще одна музыкальная пауза. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Затрагивающая душу меломана. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, серебряные нити. Я хочу поздравить всех с новым 2015 годом, годом козы. пожелать всем такой же могучей иммунной системы, какой обладает коза. Вымрет, да, да, наверное, еще, последним. А еще мы бодаемся. Нет, моя не бодается. Вот у меня в квартире живет коза. Новый год я с ней встретила в одной комнате, украшенной под Новый год. А другое Рождество в вертепе настоящем. Сено, коза. В общем, все нормально. Нахожусь в экстазе, очевидно, из-за того, что все идет удачно. Завтра внуку 10 лет. Юбиляр у меня. И я занимаюсь выпечкой лепешек для Наполеона. В принципе, это мое фирменное блюдо, пеку почти с детства. Но тесто — это такая штука, которую миллион раз будешь делать, одни и те же компоненты, но каждый раз это все по-разному. Очень много зависит от настроения. Вот сейчас у меня настроение хорошее. Вижу уже, что тесто получается прекрасное. Представляю, как завтра все за застольем собравшиеся будут ахать, какой вкусный у меня торт получился. Все будут хвалить, облизываться. И все это мгновенно исчезнет со стола. Я в экстазе. Я желаю всем вот такого же, вот таких же удач, маленьких, но очень поднимающих настроение. Всего всем самого доброго. Спасибо, Татьяна Алексеевна. С Новым годом. Козье молоко еще не привезла. Надо сказать, что экстазы жизни с козой и изготовление потрясающей выпечки не описаны итальянским профессором Паоло Монтегаццо. Так что, я думаю, Татьяна Алексеевна, мы с вами их еще опишем. Мы имеем возможность сделать целый вклад в науку об экстазах. Вот что сказала, какими экстазами поделилась наша постоянная радиослушательница Вера. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я просто не могу промолчать, так меня задела эта тема. У меня лично в нашей стране, ну, то есть в пределах доступности, есть два музыканта, концерты которых неизменно вызывают у меня экстаз. Это гитарист Дидюля. И гениальный балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский. Я раз в год обязательно хожу на концерты каждого из них. Первое впечатление было таким прекрасным, что я боялась идти второй раз. Я боялась разочарования. Но потом сходила, побеседовала с каждым из них с бакулизмом, сходила по второму разу и поняла, что я просто не имею права упускать возможность еще и еще раз прикоснуться к этому чуду. На концерты этих музыкантов, и Дидюли, и Архиповского, я иду как на шаманское действие. То, над чем я уже несколько лет кропотливо, долго, потихонечку работаю в тренинге «Волшебный остров», я вдруг совершаю какой-то скачок, просто прорыв в новую реальность. Вплоть до того, что, выйдя с концерта, я не могу узнать свой родной город. Я вижу другие дома, другое освещение, другие улицы. То есть мир изменился, все другое. Каждый концерт помогает мне сделать большой шаг к самой себе. Я настолько доверяю этим музыкантам, что даю себя вести, куда они захотят. У меня каждый раз ощущение, что в каком-то стремительном полете я пролетаю через причудливые и прекрасные миры. И когда я возвращаюсь, то мой мир уже совсем не тот, из которого я улетала. И люди на какое-то время становятся гораздо более привлекательными. Вот вам почти все секреты экстаза. Потому что, смотрите, когда человек напряженно работает в собственном воображении, не так важно, это наш тренинг, о котором говорит Вера, или это какая-то другая работа, то в тех самых экстазах, которые дарят Вере музыканты, любимые нами и Радио России, я надеюсь, что хорошо знакомые и вам, дорогие радиослушатели, то вдруг и происходит тот самый прорыв за свои пределы. И мир вокруг тебя оказывается прекрасным. Однако нету вот этой самой мысленной работы, работы воображения. Экстаз, даже работа музыканта, теряет свой смысл. Весь вопрос в том, мы тратим какие-то усилия души для того, чтобы пробиться к экстазу, или нет. Наверное, о совершенно неожиданном примере экстаза, об экстазе в сновидении, рассказывает наша постоянная радиослушательница Ирина. И она тоже открывает самые глубокие тайны экстаза. Экстаз. Рядом с этим словом много похожих. Опьянение. Кстати, оно бывает ведь не только от химических веществ. Бывает и духовное опьянение. Кайф, исступление, эйфория. И, честно говоря, я пытаюсь словами нащупать между ними разницу, и ничего не получается. Экстаз чем-то неуловимо отличается от всех этих переживаний. Несомненно, во всех этих состояниях и выход за собственные ограничения, и восхищение, и ликование, и радость. Не зря же мы все это ищем. Опьянение и алкоголем, и чувством, и мыслью – самый простой способ все это получить. Что же есть в экстазе такого, чего нет в опьянении и даже в эйфории? Я решаюсь рассказать об одном моем давнишнем сне. У меня не очень много подобных снов, но опыт, пережитый в них, забыть уже невозможно. Итак, мы в школе. Нас трое, я, мой брат и мой друг. Мы спускаемся по лестнице 4-го этажа. Это моя родная школа, и мне здесь все знакомо. Я иду чуть сзади молодых людей и недоумеваю, что мы здесь делаем, ведь мы же ее все давно закончили. Они о чем-то увлеченно говорят, я прислушиваюсь, мне это тоже интересно, но они идут все время впереди, а я по пути еще и отвлекаюсь на какие-то мелочи, так что постоянно что-то пропускаю. Мы уже на 1-м этаже, молодые люди сворачивают налево в раздевалку. Школа пустая, кроме нас в ней никого нет. Но здесь перед раздевалкой меня опять что-то отвлекает. И когда я в нее захожу, мои спутники уже где-то в ее середине. Неожиданно мои спутники, вместо того, чтобы идти в вестибюль, откуда был выход на улицу, встают на подоконник и выходят в окно. Ну, правильно, так быстрее, думаю я. А то придется спортзал обходить. И я тоже подхожу к окну. Оно закрыто. И оно не просто прикрыто, оно закрыто основательно. Ох уж эти окна в старых зданиях, с чуть перекошенными, плохо пригнанными друг к другу рамами, с трудом открывающиеся и закрывающиеся. Не зря их сейчас меняют на современные стеклопакеты. И вот я стою перед этим самым окном, который не могу никак открыть. Я кидаюсь к другому, оно тоже закрыто. И рядом тоже закрыто. Я смотрю на моих спутников, они уже подходили к дороге, что шла вдоль школы. Мало того, откуда-то еще взялся туман, и переулки, выходящие к этой дороге, уже совсем были не видны. И я понимала, что если бежать через вестибюль к выходу, а затем огибать спортзал, то я точно потеряю моих друзей. Я просто не смогу найти, в какой же из переулков они ушли. Я в отчаянии кричу: «Подождите меня, подождите!» И все пытаюсь и пытаюсь открыть окно. Но они меня не слышат, и окно не поддается. Отчаяние и смятение достигает предела, и в этот момент я слышу сзади меня голос: «Успокойся и проходи сквозь стекло». Я в каком-то недоуменном ступоре отвечаю: «Я не умею проходить сквозь стекла». «Умеешь. Ты это делала не раз. Только успокойся и соберись. Вспоминай, как ты это делала». Я кладу руки на стекло и нажимаю. Но понимаю, что если я буду дальше нажимать, то просто разобью стекло и порежусь. Я встаю на подоконник и прижимаюсь к стеклу всем телом. Ничего не происходит. Я чувствую плотность и прохладность стекла. Я чувствую преграду. Я смотрю сквозь окно. Друзья почти скрываются в тумане. И вдруг я понимаю, что вспомнила, как проходить сквозь стекло. Именно вспомнила. И начинается какая-то странная трансформация моего тела. Структура тела менялась, клетка менялась. Так я ощущала все это во сне. Я чувствовала структуру стекла внутри моего тела. Я ощущала саму сущность стекла, и поэтому знала, как ее преодолеть. При выходе за стекло тело вновь вернулось в обычное состояние. И вот тут-то возникло внутреннее ликование. Я это сделала. Невероятный восторг, невероятный подъем. Я кинулась догонять моих спутников и на этом проснулась. Проснулась с потрясающим ощущением внутренней силы. Вряд ли можно испытывать экстаз во сне. Мне думается, что это возможно только в бодрствующем сознании. Но думаю, что сама суть экстаза в осознавании вот этого преодоления стекла, преграды или чего-то подобного. После же наступает эйфория, или кайф, или опьянение, как угодно можно называть. Но сам экстаз – осознанный момент преодоления той преграды, что мешает чему-то важному – пониманию, творчеству, любви. Как правило, именно на это преодоление не хочется тратить усилия, а хочется сразу в кайф, в эйфорию. Поэтому используются всевозможные опьяняющие средства. Опьянение – это попытка сбежать от преграды. А экстаз – это воспоминание о том, что ты знаешь себя, знаешь природу этой преграды. Экстаз – это встреча с чем-то, что каждому отдельному человеку кажется смутно знакомым. Ведь дело не в блестящих музыкантах Дидюле и Архиповском. Дело в том, что для Веры их музыка – это часть ее души. Не только для Веры, конечно. Она, приходя на концерт, ее узнает. Узнает ее как отзвук своей собственной души. Умеем мы это не очень хорошо. Поэтому слушаем музыку. Touch your